Ночной энурез клинически проявляется непроизвольным мочеиспусканием в постель ночью. Заболевание обычно возникает у детей в возрасте 3-7 лет, причем вдвое чаще у мальчиков. Чаще это легко возбудимые и плохо закаленные дети. Ночному энурезу нередко предшествуют заболевания почек и мочевыводящих путей, аномалии развития поясничного отдела позвоночника, например, незаращение дужек поясничных позвонков, некоторые хронические заболевания, рахит, бронхиальная астма, психотравмы, плохие гигиенические условия, холодная и сырая постель. Как и другие неврозы с локальными проявлениями, ночной энурез часто вызывает общую невротизацию ребенка. Он становится раздражительным, неуравновешенным и скрытным. Частота непроизвольного мочеиспускания различна от еженочной у одних детей до 1-2 раз в месяц у других. С увеличением возраста она уменьшается, и к 16-20 годам энурез обычно прекращается. Лечение ночного энуреза носит комплексный характер, включая элементы воспитания, физического закаливания, прекращения приема жидкости за 5 часов до сна, психотерапию и выработку условного рефлекса на пробуждение в определенные ночные часы, прием некоторых лекарств, мелипромин, хлордиазепоксид, вдыхание порошка адиурекрина на ночь, в лечебный комплекс целесообразно и включение рефлексотерапии, причем в дошкольном и раннем школьном возрасте предпочтителен точечный массаж. В основном используются точки трех зон. Сегментарные в пояснично-крестцовой 5.23 Шэньшу, 5.25 Да Чаншу, 5.26 Гуань Юаньшу, 5.28 Пан Гуаншу, 5.31-34 Баляо, 5.52 Джиши, 5.Г4 Минмэнь. Местные в нижней части живота Е28 Шуйдао, Е29 Гуйлай, Е30 Тичун, Р11 Хэнгу, Р12 Дахэ, Р13 Тисюэ, 5С2 Тюйгу, 5С3 Джунди, 5С4 Гуаньюань, особенно две последние точки. Точки нижних конечностей преимущественно на внутренней и задней поверхностях. РП6 Саньиндзяо, РП11 Зимэнь, 5.40 Вэйджун, 5.60 Куньлунь, 5.62 Шэньмай, Р3 Тайси, Р6 Джаохай, Р7 Фулю, Р10 Иньгу, Ф1 Дадунь, Ф11 Иньлянь, Е36 Цзусаньли. Кроме того, в рецепт могут включаться точки 5Г20 Байхуэй в области головы и аурикулярные точки 51, 55, 92, 95. Описанные точки массируются симметрично. На один сеанс берется 5-7 точек, 3-4 сегментарных или локальных, а остальные на нижних конечностях или аурикулярные. Курс лечения состоит из 8-12 процедур, частота выполнения которых зависит от регулярности недержания мочи. При редком энурезе процедуры проводятся через день, а при частом – в начале 4-5 раз ежедневно, а затем через день. Процедуре точечного воздействия может предшествовать сегментарный массаж пояснично-крестцовой области.